Поэтому чрезвычайные посланники Японии в Париже, Лондоне и Вашингтоне проинформировали глав правительства Антанты о ситуации на русском Дальнем Востоке. И так как Ленин от уплаты царских долгов отказался, железные дороги России под контроль иностранцам не передал, словом, не пошел даже на частичную капитуляцию, операция японцев была признана своевременной. Чтобы поддержать эту дальневосточную операцию, главы европейских правительств поручили своим военным министрам продумать возможность координированного выступления, которое призвано было отвлечь внимание Москвы от подготовляемого дальневосточного путча. И по прошествии некоторого времени, почти в один день, европейские границы РСФСР пересекли войска Петлюры, Тютюнника, Булаховича, Савенкова. Заиграли банды на Тамбовщине. Чуть позже других выступил барон Унгерн фон Штернберг. Его войска двинулись через Монголию к границам России. Войска 5-й армии Убаревича, подпиравшие на Байкале границы ДВР, повернули жерло пушек в другую сторону, двинувшись навстречу Унгерну. Этого только и ждали в Токио. И в ночь на 26 мая 1921 года во Владивостоке был совершен переворот. Коммунистические организации частью ушли в подполье, частью отступили в сопки. Премьер так называемого нового русского правительства Спиридон Меркулов 3 часа отстоял на коленях в церкви, вышел оттуда весь просветленный и приступил после этого к формированию кабинета. Брат получил портфель министра иностранных дел и в тот же день вызвал для беседы 2 консулов – Японии и Франции. Глава 6. Заметно сдал Пуанкаре за последний год. Но глаза его, маленькие всевидящие буравчики, по-прежнему глядели на мир умно и весело. «Чтобы все люди Земли были счастливы», — говорил он единственному гостю, приглашенному к завтраку, русскому генералу-сподвижнику барона Врангеля, «каждый обязан быть хоть немножечко виноградарем. Землепашество — это иное, это необходимость, виноградарство, искусство, а...» Генерал слушал его молча, тяжело смотрел себе под ноги и ощущал огромную нечеловеческую усталость. «Что он знает?» — думал русский. «Что они все видели? Верден? Ах, боже ты мой! Верден! Им один денек России показать, виноградарь чертов! Водки бы стакан! Ишь, вина выставил! Водки бы! С луком!» «Понимаете, мой генерал, — продолжал говорить Пуанкаре, — теперь они задохнутся, потому что потеряли изящество, обязанное сопутствовать культуре возделывания земли. Этим они убили себя. Ленин — сильный политик, но он мыслит прямолинейными категориями. А изящество, составляющее сердцевину прогресса, не терпит прямолинейности. Ленин на грани падения. Надо только помочь. Генерал посмотрел на Пуанкаре из-под лоби и тяжело усмехнулся. Старик резко отодвинулся. «А? Что?» — спросил он. «Наежаб тебя голым задом», — подумал генерал. «Сука старая». Вслух он сказал: «Ваше превосходительство, меня изумляет ваше умение анализировать самую сущность события. Только не совсем ясно представляю себе возможность так называемой помощи Ленину». Пуанкаре достал из кармана старые часы луковицу, постучал пальцем по циферблату и, прищурившись, произнес: Сегодня утром во Владивостоке к власти пришло законное правительство во главе с господином Меркуловым, истинным патриотом России. Генерал мучительно напряг память, но фамилия Меркулова ни о чем ему не говорила. «Я счастлив», — сказал он. «Господин Меркулов действительно великий гражданин нации». Понкаре чуть улыбнулся. «Теперь весь вопрос заключается в том, чтобы перебросить туда войска обороны Врангеля на наших кораблях». Генерал сразу же представил себе пьяных офицеров в константинопольских и афинских кабаках, солдат, которые до сих пор живут на пароходах, угнанных из Крыма, и по ночам поют тоскливые мужицкие песни, моряков, что матерят весь мир людской и рвутся обратно на родину. Он представил все это разом, всех измученных, изверившихся людей, которые перестали быть армией, и сказал: «Наши люди готовы к бою за учредительное собрание. Для организации нужно только одно». «Я понимаю. Оружие?» «Нет. Деньги». На какую-то долю секунды генерал испугался, что покраснеет, потому что Пуанкаре впился в него своими пронзительными буравчиками, будто в душу влезал. Потом Пуанкаре подвинул генералу блюдо и сказал: «Вот сыры, они прекрасны». Лубянка 2. Дзержинский отошел к окну. Над городом занимался промозглый рассвет. По-прежнему хлестал шалый весенний ливень. Где-то далеко звонили колокола. «К заутрене», — тихо сказал Владимиров. «Послушайте, Всеволод», — спросил Дзержинский, — «а вы часто проклинаете все и вся? За то, что у вас нет имени, нет семьи, нет дома?» «Часто. После Ревеля я обещал вам отдых». «Его не будет?» Дзержинский покачал головой. «Я понимаю. Куда?» «К Меркуловым. Во Владивосток». Дзержинский включил настольную лампу. В комнате стало сине. Черный провал окон был словно вдавлен в серое небо. Над Лубянкой летели белые голуби. На Красной площади малиново перезванивали куранты. Дзержинский положил руку на плечо Владимирову, долго смотрел ему в лицо, а потом тихо и до боли грустно сказал: «Когда возвратитесь, Всеволод, обязательно заведите двух сыновей. А еще лучше двух сыновей и дочь. Память отцов хранят дети. К обелискам я отношусь отрицательно, да и потом. Древний Рим доказал всю их относительность. К тому же людям вашей профессии обелиски не ставят. Вы относитесь к той категории людей, которые призваны быть маршалами без имени, о которых никогда не узнают победители-солдаты. Молчаливый героизм, мужественный и самый трудный. Так-то. Ну, давайте пить чай». Дзержинский намазал маслом кусок хлеба, посыпал сахаром и, положив на тарелку, разрезал на несколько ломтиков. «Угощайтесь», — сказал он, — «заварка отменно хороша». Выпив чаю, Дзержинский стал ходить по кабинету. Говорил он быстро, но каждая его мысль была сформулирована четко и ясно до предела. «Владивосток в течение ближайших месяцев будет некой лакмусовой бумажкой, по которой мы сможем судить о так называемых колебаниях цен на международной антисоветской бирже. Следовательно, прежде всего нас будет интересовать политическая ситуация во Владивостоке, столице так называемого черного буфера. Я не обязываю вас сделаться прозорливой Кассандрой, но мы здесь будем очень ждать ваших прогнозов на будущее, которые должны быть основаны на тамошнем видении ситуации, беспощадно честным и нелицеприятным для нас. Это главное. Дальше. Вам нужно будет постараться нащупать уязвимое звено в японо-американских противоречиях с одной стороны, и с другой выявить такие же противоречия между Меркуловыми и атаманом Семеновым. По нашим сведениям, он сразу же начнет драку с Меркуловыми за власть. В эту драку надо будет постараться подлить масло, тогда зачадит. Но если это будет сопряжено с риском, оставьте и не встревайте.